Москит против медведя. Для западных спецслужб стремление нанести вред Советскому Союзу всегда было первоочередной задачей. И пусть это будет не смертельная рана, так хотя бы раздражающие укусы, вроде тех, которыми москиты раздражают медведя. Одним из проводников такой тактики в жизнь стал руководитель французской спецслужбы СДСЕ граф Александр де Маранж, участник сопротивления в годы Второй мировой войны, когда он действовал бок о бок с коммунистами. В годы Холодной войны де Маранж оказался ярым противником, патологическим врагом коммунизма и Советского Союза. В Советской империи, в ту пору всякое другое название СССР в СДСЕ было запрещено, де Маранж видел единственного стратегического врага свободного мира. Советский марксизм представлялся ему настоящей опасностью, аналогом варварства, как у вчерашних гитлеровцев. И стало быть, ему нужно было оказывать противодействие всюду, где он пытается распространить свое влияние. Но как? В этом и заключалась проблема. СДСЕ не располагала гигантскими средствами ЦРУ. Она могла рассчитывать только на традиционное французское умение плести интриги и действовать более находчиво. Де Маранж, по матери американец, с молоком впитал любовь к США и преклонение перед этим бастионом демократии. Всю свою энергию он отдавал работе по противодействию советским коммунистам, особенно на африканском континенте. По инициативе де Маранжа 1 сентября 1976 года Египет, Марокко, Саудовская Аравия и Иран подписали секретный пакт, которым утверждался Сафари-клуб. Его цель – остановить экспансию коммунистов в Африке и на Ближнем Востоке. Благодаря, в частности, огромным финансовым средствам саудовских арабов и иранцев. Правда, секретные документы сафари-клуба исчезли и каким-то образом оказались в Москве. На Западе ходили слухи, что не без помощи болгарской разведки. Идея сафари-клуба лопнула. После провала этих идей де Маранж начал готовить операцию «Москит». Это происходило в то время, когда западные разведки получили первые сообщения о предстоящем вторжении СССР в Афганистан. Де Маранж, личность, хорошо известная на Западе, имел друзей в высших эшелонах власти. Одним из них был губернатор Калифорнии, а затем президент США Рональд Рейган, также ненавидевший империю зла. Получив информацию о планах русских, де Маранж сделал так, что о них стало известно и в Вашингтоне. Рейган, связавшись с де Маранжем, поинтересовался, что, по его мнению, следует предпринять против русских. Де Маранж предложил операцию «Москит», неотступное преследование советского медведя. В своих воспоминаниях де Маранж писал: «Я был в контакте с группой очень предприимчивых молодых журналистов. Они могли умело создать фальшивку и выдать ее за газету Красной Армии. Ее можно было подбросить советским солдатам. Кое-кто из других моих друзей печатал Библии на русском языке. Их можно было отправить в казармы Красной Армии и причинить тем самым моральный ущерб. Все это не требовало бы огромных средств. И потом, есть другая вещь. Что вы сделаете с изъятыми наркотиками?» — спросил я неожиданно американского президента. «Наверное, я приказал бы их сжечь. Это было бы ошибкой. Возьмите их и сделайте то же, что вьетконговцы делали с армией США во Вьетнаме. Подсуньте их русским солдатам. Через несколько месяцев их моральный дух упадет. А их боеспособность...» Рейган был обескуражен тем, что эффекта следует добиваться таким аморальным способом. Поразмыслив, вызвал шефа ЦРУ Билла Кейси. «Все вместе мы беседуем об операции «Москит». Кейси ставит некоторые условия. Я возражаю. Я хочу, чтобы в этой операции не участвовал ни один американец, хотя сам могу взять ее на себя. Ваши соотечественники не знают, как выполнить подобную работу. Они способны использовать молот, чтобы убить муху, а не москита, чтобы отравить жизнь медведю. Столковались на том, что к этому делу будут привлечены пакистанские службы. По ряду причин операция «Москит» не была проведена в полном объеме. Однако во время афганской войны в Кабуле распространялись фальшивки, выдаваемые за газеты советской армии. В известной мере осуществлялась и операция с наркотиками. «Москит» все же досаждал медведю.